Глава третья. Тетка. Не успела исчезнуть за дверью Паттер, как тетка Шарлотты вышла из-за своей конторки. Это была маленькая, толстенькая, седая старушка в сером шелковом платье и старомодном чепце с длинными завязками. Ее золотые очки и такая же цепочка с ключами, ажурные чулки, обрисовывавшие ее маленькие ножки в миниатюрных туфлях, доказывали, что она принадлежала к зажиточной буржуазной среде и еще не отказывалась от желания нравиться мужскому полу. «Что это за бумагу принес тебе, Шарлотта, этот негодяй Паттер?» — спросила она, видимо, не расслышав недавнего разговора. «Паспорт. Для тебя?» «Да. Ты уезжаешь? Куда? Отчего ты раньше мне об этом не сказала?» В тоне старушки слышались удивление, недовольство и печаль. Ее наверняка обижала мысль, что племянница не доверяет ей, что-то скрывает. «Я хочу распространить наше дело, и придумала эту поездку совершенно неожиданно. К тому же еще ничего конкретно не решено. Пусть так, но знаешь, Шарлотта, я с сожалением вижу, что ты хочешь вмешаться в чужие дела. Иностранцы не должны принимать участие в политических делах той страны, которая оказывает им гостеприимство. Мне очень понравился твой жених, он серьезный и основательный молодой человек, но меня пугает то, что он распространяет опасные идеи. Он, наверное, заговорщик и принимает участие в тайных обществах. Несмотря на всю его доброту и честность, он будет в состоянии забыть жену, то есть тебя и детей, ради исполнения того, что считает своим долгом. Кажется, он намерен поднять Милан и всю Италию против Австрии, а ты хочешь ему в этом помочь, потому что любишь его и восторгаешься им. А этот паспорт ты получила, чтобы помочь ему бежать?» «Если б такова была моя цель, — с улыбкой отвечала Шарлотта, — то я ее плохо достигла, ведь паспорт-то женский. Не шути, Шарлотта, над своей старой теткой. Разве женский паспорт не может служить мужчине? Нет, право, послушай меня. Не подобает француженке вмешиваться в дела карбонариев и жандармов. Если же Фабио ценит свободу своей родины выше спокойствия невесты, то не выходи за него замуж. Вот и все». «А если дело идет не об Италии?» — с жаром воскликнула девушка. «Если люди, о которых вы такого дурного мнения, хотят спасти француза, несчастного французского принца, и возвратить его?» «О ком же ты говоришь? Не о сыне ли Наполеона? Не о герцоге ли Рихтштадтском? Именно о нем. Он теперь, должно быть, стал уже взрослым, ему лет 20. Я еще и теперь вижу перед собой праздники в Париже по случаю его крещения. А какую колыбель подарил ему город Париж! Ну, я, право, не понимаю, зачем жертвовать своей жизнью, чтобы вернуть в Париж римского короля. Таким титулом наделен сын Наполеона. Да и нам с тобой лучше продавать шарфы, чем заниматься политикой». «Да, будем продавать ничтожные шарфы», — снова воскликнула Шарлотта. «Отвернемся от молодых патриотов, которые посвятили свою жизнь большому делу». «Бедное дитя мое», — отвечала тетка, пристально глядя на племянницу и только теперь понимая, какая нравственная перемена незаметно для нее произошла в сердце и мыслях Шарлотты. «Значит, и ты всецело хочешь отдаться этому делу? Но что же будет с нами? Ты знаешь австрийскую полицию? Она все знает, а чего и не знает, то сама сочинит. В конце концов, у нее есть Шпильберг, крепость в Моравии. Туда сажают всех недовольных, и там очень, очень худо. Пощади себя и меня, дитя мое. Положим, что это благородно. Посвятить себя освобождению бедного юного узника. Я уважаю от всего сердца твоего, Фабио. Но мы ничего не можем сделать, чтобы сын Наполеона вышел на свободу. Твои родственники перебрались сюда, в Милан, именно для того, чтобы избавиться от превратности политики. А ты хочешь вовлечь нас в новый политический водоворот? Одумайся, пока еще не поздно. Шарлотта не успела ответить на бурную тираду тетушки, как на улице послышался какой-то сильный шум. Он быстро приближался, и с каждой минутой становилось яснее, что это шум уличных беспорядков. Внезапно наружная дверь магазина с треском растворилась, и с криком вбежала продавщица Элиза, только недавно ушедшая домой. «Весь город восстал, улица полна солдатами, вокруг театра Ласкала произведены аресты, все магазины запирают, соседи советуют и нам сделать то же самое». Не успела она закончить, как дверь снова отворилась, но на этот раз тихо, почти бесшумно, и в нее проскользнул Фабио. Теперь он не походил на того серьезного юношу-буржуа, которого любила Шарлотта. Одежда его была в грязи, черные волосы всклокочены, глаза лихорадочно горели. Все свидетельствовало, что он только что ушел от большой опасности. «Простите меня, что я появился у вас», — сказал он виноватым голосом. «Но за мной гнались полицейские агенты. Вы хорошо сделали, что избрали местом убежища наш магазин», — решительно ответила тетка и, выйдя вперед, оттеснила Шарлотту. «Но мы две беззащитные женщины. Какую же помощь мы можем вам оказать?» «Позвольте мне только пройти через ваше помещение и через черный ход, скрыться в переулке, свободном еще от полиции». Старушка быстрым шагом двинулась вперед, чтобы показать дорогу юноше, но Фабио удержал ее. «Нет, не показывайтесь вместе со мной. Это может вас скомпрометировать. Благодарю вас. Прощайте». Торопливо поцеловав руку Шарлотты, Фабио исчез за дверью, ведущей к запасному выходу. «Берегите себя и помните, что у вас здесь остался друг!» — крикнула девушка ему вдогонку. «Даже два друга», — невозмутимо добавила тетушка, лукаво подмигнув племяннице. Не успели женщины вернуться на свои рабочие места, как возле их подъезда послышался стук копыт и поскрипывание рессор. То остановился экипаж. Спустя минуту в магазин вошла княгиня Сария в сопровождении графа Бальди. «Здравствуйте», — поздоровалась княгиня с женщинами. «Я думала, что никогда не доберусь сюда. Все улицы перекрыты».